Стук в висках и дрожь в каждой клеточке. Я слышу собственное дыхание, хриплое, рваное. Горло душит спазмом, а глаза не видят из-за слез. Впереди группа людей, среди них я узнаю Алиму. Она бросается к Самиру, что-то крича, но несколько мужчин перехватывают ее и, заломив руки за спину, куда-то уводят. Все происходит будто во сне, хотя я уверена, что не сплю. Взглядом ищу переноску или коляску, а когда обнаруживаю маленький сверток в руках женщины в форме, из глотки вырывается дикий вопль. Расталкивая людей, бегу к нему и в полуметре застываю. Меня словно бьет по затылку и подкашиваются ноги. Падаю на колени, протянув к женщине руки, и она, взглянув куда-то поверх моей головы, осторожно передает мне сверток. «Малыш», — шепчу сипло. Наконец-то смотрю на его личико. В чудные синие глазки и слышу, как крошатся в пыль все стены, что я так тщательно выстраивала у сердца, не позволяя боли пробраться в него и отравить кровь. Держа в руках свое маленькое счастье, поднимаюсь на ноги, поворачиваюсь к Самиру, что застыл за моей спиной. «Это он! Мой малыш! Это он!» На большее меня не хватает. Слов нет, нет мыслей. Лишь одно единственное желание — прижать его к себе как можно крепче. Но боюсь причинить Крохе боль. В этот же момент осознаю, как оно — быть мамой. Сабуров протягивает ладонь, а я вскидываю на него недоверчивый взгляд. Через какое-то время прихожу в себя, передаю ему малыша. Он молча смотрит на сына, долго, задумчиво. Наконец прижимается губами к лобику и закрывает глаза.